нам обратился Быстров Владимир Михайлович из Санкт-Петербурга вот с каким интересным вопросом. Уважаемый владыка, как церковь может объяснить такую странную тягу человека ко всему ужасному и опасному? Об этом сказано у Пушкина. Все то, что бедствием грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Бессмертие может быть залог. Вы, наверное, по памяти писали, в тексте у Пушкина сказано несколько иначе, все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Да, действительно, это так. У Достоевского где-то есть тоже такое замечательное высказывание, что человек всегда языком притрагивается к ране во рту, даже если это вызывает боль. И каждый из нас это знает. Болит, а мы прикасаемся к ране. Когда я учился в семинарии, в тогдашней Ленинградской, у нас был замечательный инспектор – то есть заместитель ректора по воспитательной части, профессор Лев Николаевич Парийский. Человек дореволюционной формации, выпускник Санкт-Петербургской дореволюционной духовной академии с огромным жизненным опытом и с глубокой верой, впитавшись в себя лучшие черты русского православного интеллигента. Он нас многому учил. И он нас учил одной, казалось бы, неожиданной и странной вещи. Очень часто, обращаясь к нам, он говорил: «Отойдите от края, бездна манит». Иногда он говорил это в прямом смысле слова, потому что лестничный проем в академии был очень большой, и действительно, вниз смотреть, голова кружилась. Но в этих словах было не только предупреждение молодым людям быть осторожным с этой высотой. Здесь была некая философия жизни. Отойдите от края, бездна манит. Да, действительно, опасность манит человека. И, наверное, у психологов есть свои объяснения. А вот у верующего человека может быть одно объяснение. Это Богом заложенное в природу качество. Опасность и трудность обращают на себя внимание и привлекают, и тянут. Это есть некий вызов человеку. А вот теперь давайте представим себе, что было бы с человеческой цивилизацией, если бы этих вызовов не было, и если бы человек не стремился на них ответить. Ничего бы не было. Не было бы никакого развития, никакого прогресса. Не было бы открытия новых земель. Не было бы невероятных исторических деяний, которые с точки зрения здравого смысла являются как бы безумием. Вот давайте поставим себе перед собой вопрос. Что такое было открытие Америки? Некое безумие. Колумб сел на корабль и поплыл в никуда. Сейчас, глядя на карту Земли, видя пространство, отделяющее Европу от Америки, понимаешь, как это далеко. На самолете летишь, и то не каждый летит со спокойной душой. А здесь, на утлом суденышке, под парусами, без навигационных приборов, неизвестно, сколько взять с собой воды, сколько питания, плыть в никуда, ни день, ни два, неделями плыть, бездна манит. Перед каждым человеком встают такого рода проблемы. У каждого они свои. Для одного – переплыть на лодке в одиночестве Атлантический океан. Для другого – в одиночестве взобраться на самую высокую вершину Земли. Для третьего – спать с потушенным светом. У каждого свой порог. У каждого своя возможность. И нельзя сказать, что подвиг человека, пересекающего в одиночестве Атлантический океан на лодке, значительно отличается от подвига человека, который, преодолевая невероятный страх, будучи один в загородном доме, выключает свет и ложится спать. У каждого своя пороговая величина, но у каждого есть некий вызов, некая опасность, которая его привлекает для того, чтобы ее преодолеть. Потому что преодоление опасности и трудности – это победа над самим собой. Это самая сладкая победа. Это самая великая победа. И большей победы нет, когда человек побеждает свои страхи, побеждает самого себя. Один государственный деятель, с которым мне довелось быть близко знакомым, это произошло сравнительно недавно, не буду называть его имя, в 60 лет прыгнул с парашютом. Никто его не толкал на этот поступок. Сам. Когда он стоял в строю парашютистов, перед тем, как сесть в самолет, не имея никакой предварительной подготовки, он неправильно держал руки. И соответствующий воинский чин, проверявший снаряжение и выправку парашютистов, сказал ему: «Неправильно держишь руки. Ты что, первый раз?» И тот ответил: «Да, первый раз». И тот, кто спрашивал, не поверил. Подумал, что это шутка, пошел дальше. И этот 60-летний человек прыгнул, не имея никакой предварительной подготовки. А потом написал замечательное эссе. Прыжок был не очень удачным. При приземлении он получил травму. Я его навещал в больнице. Спросил: «Зачем вы это сделали?» И в ответ он мне дал написанное им эссе. Прекрасное эссе. Где содержится ответ на этот вопрос. Он не мог не прыгнуть. Ему нужна была эта победа. Здесь, конечно, возникает много попутных вопросов, очень важных. А всякий ли вызов нужно принимать всерьез? А нужно ли подвергать анализу вот эти опасности? И возможные пути их преодоления, возможные пути решения этих проблем. Я сказал бы так, несомненно. Быть отчаянным человеком плохо. Отчаянный человек не способен оценить рационально риски. Он делает все на авось. Пройдет, не пройдет. А это плохой подход. Вот такая отчаянная рискованность, она, конечно, тоже является средством победы над самим собой, но она может приводить к очень плохим последствиям. А эти последствия неугодны Господу. Человек не может себя специально подвергать опасности, не рассчитав риски, если в результате этих опасностей может бесцельно завершится его жизнь. Наверняка Колумб просчитал опасности. И наверняка он понимал, зачем он плывет в никуда. Ну а когда мы делаем бездумные поступки, иногда совершенно глупые, отчаянные, не имеющие рационального смысла, не несущие никакой нравственной пользы, то тогда, конечно, подвергая себя смертельному риску, согрешаем пред Господом. Отойдите от бездны, бездна тянет. Просто стоять над бездной безумно, потому что можно сорваться в бездну. Но стоять над бездной во имя высокой цели есть смысл. Пушкин удивительно точно поэтическим слогом выразил смысл вашего вопроса. Я думаю, что вокруг темы опасностей и способности преодолевать опасности в конце концов вращается вся человеческая история. Но вот еще один вопрос, который как бы примыкает к этому же самому вопросу. Владыка, какова цена человеческой личности с точки зрения христианства? С чем ее можно сравнить? С уважением, Даниил Песков, Вологда. Но, наверное, речь идет не о человеческой даже личности, а о человеческой жизни. Какова цена человеческой жизни? Что можно сравнить? Ничего сравнить нельзя. Цена человеческой жизни – это самая высочайшая цена. Потому что человек – это венец Божьего творения. Бог вложил в человека свой образ и призвал его быть подобным самому себе. Поэтому выше человеческой личности в этом земном мире нет ничего. Но это не значит, что человек превыше всего. Превыше человека Бог. Если мы отказываемся от того, что Бог выше всего, и Бог в центре жизни, тогда происходит страшная подмена. Мы человека ставим в центр бытия, и вся наша жизнь, вся наша цивилизация становится цивилизацией ложно ориентированной, человекопоклоннической, идолопоклоннической, нежизнеспособной. Помнить надо, что цена человеческой жизни – это самая высокая цена. И обретает смысл человеческая жизнь тогда, когда в центре этой жизни Бог. Вот почему нельзя попусту рисковать своей жизнью. Вот так отчаянно относиться к самому себе. Не оценивать риски, которые перед нами возникают. Но, с другой стороны, человек должен быть нравственно готовым приносить жертву. Нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своя. Богу угодна жертва, которую мы приносим другим людям. Даже жертва ценою в человеческую жизнь, если мы сами эту жертву приносим. Но нам не дано других лишать жизни. Мы не имеем права от других отнимать жизнь. Как мы не имеем права и сами на себя накладывать руки и прекращать свою собственную жизнь. Вот удивительная философия, наполненная огромным смыслом. Мы можем пожертвовать собой. Отдать самого себя во имя другого, но мы не можем сами с собой расправиться, как мы не имеем права лишить жизни другого. Вот сейчас у всех на устах, на уме тема терроризма. Террорист совершает страшный смертельный грех. Он лишает жизни другого, невинного человека. Он эту высшую ценность, Богом созданную, уничтожает. Бросая этим самый страшный вызов Богу и поставляя себе вне Божьего закона. Я убежден, что нет ни одного террориста, который бы не был, в конце концов, наказан Богом. И уже здесь, в этой земной жизни. И наказание Божье несравнимо ни с какими человеческими наказаниями. Дай Бог, чтобы наша жизнь устраивалась таким образом, чтобы никогда и ни при каких условиях мы не теряли ее попусту. Если отдавать жизнь, то ради Бога, ради великих и святых целей, ради ближнего своего, как учит этому нас Слово Божие. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.